Аватар. Покорение стихии. Пролог. Значит, вот он какой, загробный мир. Честно говоря, не таким я его себе представлял. Странно, но память осталась при мне, только как-то однобоко. Вся информация обезличена, ни своего имени, ни близких людей будто бы и не существовало. Помню, что был мужчиной среднего возраста, когда по неизвестной причине попал сюда. Вся жизнь пронеслась перед глазами, но прежних эмоций они уже не вызывали. Был в садике, пускал пузыри носом. В воспоминаниях о школе осталось лишь знание по предметам и брошенные секции по спорту. Также хорошо сохранились просмотренные аниме и прочитанные книги. Времена университетских будней дали и того меньше. Голая теория профильных предметов за 4 года, отношения с девушками и много экзаменов. Дальше работа и повседневная суета. Все это пронеслось будто за считанные секунды. Может, оно и к лучшему. Не думаю, что сейчас мог бы мыслить трезво, имея я всю свою память, сдобренную эмоциями. Осмотрев себя, увидел только прозрачную шарообразную форму с пульсирующими белыми линиями внутри контуров тела. Теперь я уже точно не человек, больше похож на непонятного духа из просмотренных мною разных аниме. Хотя вижу все так же хорошо, как если бы были глаза. Теперь стало ясно, почему мысли текут так размеренно и нет потребности в человеческих нуждах. Чувствую себя необычно, но никакого дискомфорта пока не ощущаю. Местность, в которую я попал, не сильно отличалась от обычного мира. Те же деревья, трава, земля, есть даже слабый ветерок, что не сильно подбрасывает сброшенные листья. Не очень-то и похоже на рай или ад. В голову так и лезут мысли о попадании в другой мир. Слишком яркие и контрастные цвета по сравнению с полученными воспоминаниями, в голову приходит аналогия с цветами из мультфильмов. Думаю, стоит найти местных обитателей, если такие здесь вообще есть. Выбрав направление наугад, пошел или уже поплыл в сторону леса. По прошествии навскидку нескольких часов не встретил никого. Уже было подкралась мысль о том, что я здесь один, как услышал шорох впереди. Из-за дерева вышло существо, будто бы слепленное из комья в земли. Листочки на голове неизвестного создания забавно вертелись, словно исполняя некий танец. Если бы я оставался человеком, то точно был бы шокирован, а так эмоции были не столь сильны. Успел только удивиться, как это существо начало бегать вокруг меня и прыгать, издавая при этом какие-то непонятные звуки. «Прирю», — напевал он, продолжая прыгать и источать вокруг себя радость. Непонятно как, но я понимал, чего он хочет. Это походило на передачу мысли через эмоции. Безобидное на вид создание хотело, чтобы я поигрался с ним, и мысли его были какими-то простыми, я бы даже сказал импульсивными, прямо как у ребенка, что еще не до конца осознает себя. Появилась мысль попытаться пообщаться на его языке, у меня накопилось множество вопросов об окружающем мире, и вроде бы даже что-то стало получаться, по крайней мере, он остановился, склонил голову на бок и начал сверлить меня ничего не понимающим взглядом. Знаки вопросов над его головой будто бы можно было уже потрогать. Он походу даже не задавался этими вопросами или они ему и не интересны. Простояв так минуту, он начал снова бегать туда-сюда. Хотелось тяжело вздохнуть. Ясно одно, от этого парня я ничего не узнаю. Теплится надежда на то, что не все здесь такие, как он. Продолжил свой путь дальше, теперь с новым попутчиком, что походу пока не хочет идти по своим делам, хотя бы стало не так одиноко. Заходя дальше, лес казался все темнее и недружелюбнее, даже стало как-то неуютно, будто нечто физически на тебя давит. Мой спутник, что совсем недавно был весел, начал тянуть меня назад и жалобно причитать о том, что туда идти категорически нельзя. Стало любопытно, что же его так сильно беспокоит. Все-таки решил идти дальше, хотелось посмотреть на источник беспокойства. Подталкивая нового знакомого обратно, я начал передавать ему свой посыл, о том, что дальше я пойду один. Видя, что я уже принял решение, он начал идти назад, каждые несколько шагов оборачиваясь, будто бы спрашивая: «Ты точно не передумал?» Попрощавшись окончательно, я начал заходить все глубже в темную и зловещую часть леса. Несколько сотен метров спустя начал ощущать дрожание земли, было похоже на обвал камней. Чуть позже стало понятно, от чего дрожит земля. На поляне два существа сошлись в ожесточенной битве, изменяя ландшафт леса просто походя. Один из них выглядел как скопление корней деревьев антропоморфной формы, а другой – здоровяком из кучи камней. Находясь на довольно приличном расстоянии от битвы, все равно отчетливо ощущал их мощь. Такие точно раздавят меня, просто не заметив. Жажда битвы и ярость так и изливалась вокруг них. Зато стало ясно, что мир населен не только дружелюбными существами. Это было бы слишком хорошо для правды. Стоило все-таки послушать нового приятеля с листочками на голове, так как битва начала смещаться с того места, откуда я пришел. Придется обходить их и идти дальше. Становится все непонятнее и непонятнее. Найти бы того, кто смог бы все объяснить да рассказать. Уже пройдя некоторое расстояние от битвы, в пространстве почувствовал крик боли, полный страха и безысходности. Его источником был здоровый древоподобный гигант, сильно похожий на Энта из «Властелина колец». Кажется, победители и проигравшие уже определились, а значит, нужно быстрее сваливать отсюда. Ведь пока они дрались, то не сильно обращали на меня внимание, но на границе чувств я знал, что уже был ими замечен, и как только появится возможность, они непременно за мной последуют. В этот момент Энт начал распадаться на разноцветные частицы, которые быстро истаивали прямо в воздухе, но некоторая их часть успела как бы войти в каменного гиганта. Сразу стало видно, как гигант прибавил в росте, да и давление, излучаемое его телом, заметно усилилось. Отлично, походу тут все так же, как и по воспоминаниям из жизни человеком, сильный пожирает слабого, но здесь это все в буквальном смысле. Больше не раздумывая ни секунды, начал плыть так быстро, как только мог, и уже пролетев некоторое расстояние, начал ощущать, что больше не могу так быстро двигаться. Будто бы запас выносливости, который раньше не ощущал, при скоростном режиме начал давать о себе знать. Скорее всего, у меня есть некоторый запас сил, при исходе которого я буду чувствовать сильную усталость. Остановившись, только сейчас заметил, что стал выглядеть тусклее. Не успев толком испугаться, понял, что энергия по чуть-чуть, но все же восполняется. Израсходовав свою энергию, начал ощущать в самом фоне нечто похожее. Судя по всему, я впитываю энергию извне, тем самым пополняя свое топливо. А ведь точно, проанализировав тот бой, стало понятно, что от тех существ ощущалась такая же энергия, но с примесями. И как бы это странно ни звучало, от каменного человека разило землей и камнем, а от второго – деревом, водой и землей. Похоже, что мой старый знакомый слишком слаб, раз я ничего от него не ощущал. Ну, или это я слишком плох в этой сенсорике. Стоит отнести к плюсам нейтральность моей энергии, запас сил пополнялся все быстрее и быстрее. Но, думаю, что все-таки стоит переждать где-нибудь, пока полностью не восстановлюсь, и уже с новыми силами спокойно продолжить путь. Побродив немного по округе, увидел большое дерево, решил спрятаться в его корнях, думаю, попытаться немного поспать. Быть может, так я восстановлюсь еще быстрее. По прошествии некоторого времени, так и не смог уснуть, ворочился, думал. Только когда так ничего и не добившись, успокоился и перестал двигаться, тело само начало терять сознание. Последней мыслью было желание не быть убитым во время своего первого сна в этом мире. Один царство духов. Просыпался я неохотно, окончательно же разбудили меня непонятные тычки в тело. Открывая глаза, я точно не ожидал, что увижу пародию на Суню-Куня. Хотя даже будучи обезьяной, он намного больше походил на человека, чем все встреченные ранее формы жизни. Главное, он мог говорить не передачей мыслей через эмоции, а простым и понятным мне языком, хотя больше он смахивал на смесь восточных языков из прошлой жизни. «Интересно, — произнес он после еще нескольких тычков пальцем в мое тело. — Что именно интересного он во мне нашел в данный момент, не сильно-то и интересовало. Голову или в моем случае ее подобие заполонили множество вопросов, правда, было немного боязно начинать диалог. Заметил, что давление от обезьяны будет даже посильнее, чем у вчерашних знакомых, но вроде бы мне попался не агрессивный и очень даже разумный представитель местной фауны. Я пошевелился и начал понемногу вставать. Все это время он пристально что-то во мне разглядывал, будто смотрел в саму суть меня, и это немного нервировало. «Привет, кто ты?» Решил все же прекратить наши взаимные разглядывания и начать диалог. Передавать свои мысли становится все легче и легче. Похоже, что эта форма общения заложена на некоем инстинктивном уровне у таких, как я. Понять бы еще, кто я. В этот момент его прищуренные глаза из-под кустистых бровей приобрели круглый вид, а рот открылся буквой «О». Спустя секунду он уже отпрыгнул от меня на несколько метров. «Ты разумный!» — взволнованно крикнул он, начав тыкать в меня своим обезьяним пальцем. «Ты тоже», — решил я не отставать от него. Успокоившись, он подошел ко мне вплотную и начал крайне активно обнюхивать. Честно говоря, это было странно, я аж опешил на некоторое время. Не успел я толком возмутиться, как услышал целую пулеметную очередь из вопросов. «Откуда ты? Почему я не чувствую в тебе ни одного элемента? Как ты стал разумным, будучи низшим духом?» Начали сыпаться от него непонятные мне вопросы. «Стоп, давай сперва ты ответишь на мои вопросы, а потом уже я отвечу на твои», — успел сказать я, пока он не начал задавать новые вопросы. «Я тут, можно сказать, впервые. Така, как тебя зовут? Где мы находимся? И что мы вообще за существа?» «Отлично, меня зовут Вонг, и я являюсь духом древесного бабуина. Высший дух уже в свои 730 лет», — закончил предложение он с гордостью. Судя по его непрерывно дергающимся хвосту, он хотел узнать обо мне все, что только можно. Вот прямо здесь и сейчас, но решил воздержаться. Несколько часов я только и делал, что слушал всю поступающую информацию от словоохотливого Вонга, и понемногу начал понимать, в каком именно мире я оказался. Одна из моих теорий подтвердилась, мы сейчас в мире духов. Это место даже сами его коренные обитатели не до конца понимают. Как говорит Вонг, ты можешь идти по уже знакомой дороге, но в конечном итоге попасть в совсем другое место. Здесь существуют два основных вида духов, это духи тьмы и хаоса, и света с гармонией. Только это не означает, что они могут повелевать тьмой или светом. Нет, это лишь обозначает их дальнейший путь развития, или же направленность их энергии. Все духи становятся мало-помалу, но сильнее и разумнее по мере жизни. Это относится как к первым, так и ко вторым. Основным их отличием является то, что светлые духи по природе мирные. Они не видят основания для бессмысленного насилия. Зачем? Ведь они становятся все мощнее и умнее по мере постижения себя и окружающего их мира, а также по мере повышения качества, плотности и количества их энергии. Тогда как темные духи больше склонны к хаосу и разрушению, они могут становиться сильнее от убийств других духов, впитывая их энергию. Это не может не сказаться на их и так не сильно адекватном разуме. Ведь сами духи и есть энергия, то есть при поглощении чужой энергии дух впитывает в себя и суть другого духа, что сильно расшатывает их психику. Нечасто можно встретить адекватного темного духа, который не станет нападать на тебя в первые же секунды. По сути, несильные воли и темные духи редко когда могут остановиться от столь легкого способа становления могущественным. Погрязнув в пожирании себе подобных, они уже называются не просто темными духи, а одержимыми. Как он сказал, определить, к какому элементу именно относится дух, бывает очень сложно. Иногда ты попросту не видишь внешних признаков их направленности, не ощущаешь, к какому именно направлению он или она относится. К тому же некоторые духи умеют мастерски скрывать свою энергию, а духов, по словам Вонга, великое множество. Как темные, так и светлые могут быть хоть духами воды, кота или даже какого-то неодушевленного предмета. Но основными обитателями царства духов все же являются духи четырех элементов – огня, воды, земли и воздуха, а также духи различных животных с добавлением четырех элементов, к примеру, дух каменного барсука, дух природы. Если его энергия будет правильно смешана энергией воды и земли, и этот список можно продолжать почти бесконечно. Сами духи могут жить бесконечно долго, но уже самым старым духом становится попросту неинтересно дальнейшее существование. Такие просто растворяются в энергетике мира. По словам нового знакомого, он стал высшим, несмотря на свой молодой возраст по меркам вообще всех духов. «Что за высший, низший дух?» – спросил я с недоумением. Это часто проскальзывало в его рассказах. Как оказалось, существует градация духов. Все духи рождаются низшими, конечно, кроме великих, те уже, как помнят сами духи, существовали всегда. Мой друг, голова листочек, оказался таким же низшим духом. Их главными особенностями являются разум ребенка 5-7 лет, малая плотность энергии и маленькое ее же количество. Обычно они не могут управлять своим элементом далеко от своего тела. Следующей ступенью является средний дух. Их энергия уже более плотная и сам резерв таких духов в несколько раз больше низших, да и разумом больше напоминают человеческих подростков. Владеют своим элементом намного лучше и уже осознанно пытаются познать себя, мир, а также свои способности. Уже элитой духов являются высшие. Они не сильно отличаются от среднего человека, чаще в некоторых вопросах даже мудрее. Некоторые из них могут превращаться в различных существ. Все их параметры энергии в несколько раз лучше средних духов, и самое главное, это появление источника своей энергии, то есть ему не нужно хорошо насыщенное место энергии, чтобы пополнить свой резерв. Ему хватает собственно вырабатываемой энергии для житья и в человеческом плане. Высшие духи могут использовать свой элемент, как им только вздумается. Начинает появляться понимание смежных областей элемента. Взять тот же элемент воды, дальнейшее его познание даст не просто управление жидкостью, а уже позволит менять его агрегатное состояние. Древние духи – это почти что сама концепция нечто определенного. Они появились гораздо позже великих духов. Древние сильнее высших, частенько имеются какие-то заскоки, так что лучше обходить их по большой дуге, особенно если не уверен, темный он или светлый. Могут быть не привязаны к определенному элементу, как и быть чуть ли не его воплощением. В пример Вонг взял Туэйла, духов Луны и Океана, которых, кстати, давно не видели на духовном плане. Услышав знакомые имена, в голову сразу же вломились воспоминания просмотренного некогда мультфильма про мальчика с татуировками. Теперь я реально вижу схожесть существ, населяющих его и замеченных мною в мультсериале. Даже стало намного радостнее от этой новости. Все-таки если здесь история пойдет по тому же сценарию, я смогу лично поучаствовать в этих событиях. Нужно как можно скорее найти путь в мир людей, и главное, стать вновь человеком. Конечно, и в жизни духом можно найти плюсы, но мне ближе быть ее человеком. Тем временем Вонг продолжил просвещать меня. Самые могущественные духи – это великие духи, Рава и Вату. Насколько известно Вонгу, они всегда боролись только друг с другом, можно было просто не трогать их, чтобы спокойно жить дальше. Их паритет длился веками. Из его уст выходит, что с приходом эпохи аватаров, жизнь духов кардинально изменилась. Баланс, поддерживаемый при борьбе великих духов, постепенно разрушается. Рава еще при жизни на плане духов неосознанно поддерживала и помогала появлению светлых духов, а Вату при этом забирала излишки темной энергии у темных. Сейчас же темных духов стало в разы больше светлых, и они стали намного агрессивнее. Насколько он знает, много тысячелетий назад его сородичи часто враждовали с людьми, а сейчас приходится усмирять темных духов. На материальном плане люди в большинстве своем уже и не помнят о духах, все-таки человеческая жизнь коротка, как и их память. Но множество духов, что смогли приспособиться в плане людей, стали мутировать в различных животных. Лишь некоторым исключением хватило сил остаться прежними, как, например, драконам и духам какого-то определенного места, что пассивно подпитывают их существование. Когда он закончил свой рассказ, Вонг начал расспрашивать меня обо всем, что я знаю о себе. В своей жизни он еще не видел духа, похожего на меня. Будучи низшим, я уже имею хоть небольшой, но работающий источник, который генерирует неизвестный ему тип энергии. А быть при этом разумным низшим, по его мнению, вообще что-то за гранью реальности. Я не стал рассказывать о своем реальном происхождении. Все же я знаю его всего ничего, хотя он и кажется вполне надежным духом. Может быть, как-нибудь потом, когда смогу доверять ему больше. Не добившись от меня внятных ответов, он махнул рукой, но при этом выглядел вполне себе довольным. Почти все знакомые ему разумные духи очень уж скучные по его мнению. То и дело, что медитируют или занимаются своими делами и просят его не беспокоить. А с теми, кто может составить ему компанию, он сам не хочет идти на контакт, говорит, слишком много у них тараканов в голове. «Ха-а, а тебя как зовут?» – спросил он смущенно, потирая при этом затылок. Только вспомнил о том, что не знает моего имени. Я же сам загрузился на несколько минут, в голову приходило множество имен, но я всеми фибрами души чувствовал, что время для настоящего имени еще не пришло. Эй, это не проблема. Я вообще узнал свое имя, уже будучи высшим, да и оно само как-то пришло. Наверное, ты просто еще не готов, сказал Вонг, видя мою трудность. Пока же я просто буду называть тебя другом. Ты не против быть моим другом? Спросил он взволнованно. Согласившись с ним, я уже в который раз поразился его искренней радости от простого общения. Одиноко же ему было без собеседника, раз он так рад простым в моем понимании вещам. А я и не был против его компании, всякое рядом с ним мне безопаснее, не будут грозить темные духи. Видя, что я пока буду с ним, его лицо приняло счастливое выражение. Как для духа у него слишком живая мимика. Хорошо, друг, «Пошли, я покажу тебе, насколько я силен», — сказал он, надувая грудь колесом. Как оказалось, недавно у ближайшего водоема обосновались темные духи, что нападают на светлых под его защитой. Для того, чтобы хоть как-то помочь своим меньшим собратьям, они отбивают свои территории у темных, которые так и норовят закусить мирными духами, ведь не все способны дать достойный отпор, у некоторых из них даже нет атакующих способностей. Во время пути он стал рассказывать про времена, когда он только начал осознавать себя и как он доставал всех своими вопросами. И скорее всего, другие духи походу просто решили дать ему задание по защите духов, чтобы он наконец-то от них отвязался, а ему и в радость помогать беззащитным. Пройдя по протоптанной тропинке, мы вышли к небольшому водоему, у которого обосновались темные духи воды. Он и выглядели как земные пираньи-переростки. Тут была целая стая таких во главе со средним духом и тройкой низших. «Стой позади меня, обычно средние духи уже умеют использовать разные трюки». Все это было сказано уже с серьезным выражением лица. Весь его вид приобрел некоторую животную грацию, а шаг – пружинистость. Послушно встав позади него, мы начали приближаться. По мере сокращения расстояния, духи начали издавать рычание, делая ответные шаги в нашу сторону. Хотя вожак, кажется, чувствует, что обезьяна несет немалую опасность для их жизней. Уже почти подойдя к ним, я начал чувствовать их эмоции. Там преобладали азарт и просто огромное ощущение голода. В голове то и дело звучало: «Еда, быстрее, мое». Однако голосили только низшие, средний молчал и готовился нас атаковать. Напряжение нарастало, как вдруг, темные духи в едином порыве прыгнули на нас. Вонг, не растерявшись, увеличил свой деревянный посох почти на 5 метров, и в один удар убил троих низших. Видя столь быструю расправу, средний дух немного притормозил, но все же продолжил отчаянную атаку. Дух уже был в метре от нас, как внезапно Вонг связал своим удлиненным хвостом его тело и просто расплющил того на разноцветные частицы энергии. Я не успел толком удивиться столь быстрой расправе над духом, как большая часть энергии от уничтоженного духа, облетев Вонга, впиталась в мое тело. С последней частицей энергии, вошедшей в мое тело, разум затопила боль. Такое чувство, будто задели нерв в зубе. Только очагом боли было все его духовное тело. «Ао, как так-то?» Успел я услышать от Вонга, как «мир померк». Два вода. Постепенно ко мне начало возвращаться сознание. В теле чувствовалось некоторое напряжение, но неприятным его вряд ли назовешь. Больше походило на результат хорошей тренировки, когда отлично проработал все группы мышц и тело будто бы стало более легким. Попытка открыть глаза или по крайней мере то, что их мне заменяет, увенчалась успехом. И первым, кого я увидел, оказался Вонг. Он смотрел на меня с немалым беспокойством. В голове вспыхнула череда последних воспоминаний. Вспомнил, что остаточная энергия от того темного духа вошла в мое тело. Тут же начал диагностику своего состояния, и не заметив жажды или каких-то других факторов, указывающих на мое вхождение в темные духи, облегченно выдохнул. Правда, хватало массы и других изменений. Во-первых, некоторая часть энерголиний, что окутывали мое тело, стали сине-голубого оттенка. Во-вторых, повысилась плотность энергии, также само ее количество существенно увеличилось. Да и само тело приобрело в размерах. Я стал больше похож на гуманоида. Появилось подобие головы, пара рук и ног. Думаю, есть вероятность того, что верну себе человеческую форму по мере поднятия своего ранга. Это не может не радовать. Начав погружаться все дальше в себя, увидел свой источник энергии или уже источники. Рядом с прозрачным шариком парила новая сфера синей энергии, будто бы состоящая из реальной воды. Так вот как выглядит рояль в кустах. Буду надеяться, что с прибавлением новой стихии новых проблем не предвидится. «КХМ, прервал мои размышления своим легким покашливанием Вонг. Перестав разглядывать себя, обратил внимание на переминающего с ноги на ногу Вонга, который продолжал с тревогой ждать моего ответа. «Все в порядке, Вонг, кажется, я не превратился в обезумевшего темного духа», — сказал я с улыбкой переживающему духу. «Видимо, я чересчур накрутил себя», — произнес с облегченной улыбкой он. «Я чувствую магию воды в тебе, пожалуй, ты аномален даже для царства духов. Места, где могут происходить самые загадочные вещи. Сам не сильно понимаю, что вообще происходит. Как ты знаешь, осознал я себя здесь совсем недавно», — сказал я с кривой улыбкой. «Лучше помоги разобраться с тем, что произошло. Насколько ему известно, Даже в царстве духов есть некоторые законы, которые поддерживаются самим миром. Бывало, что ему удавалось пообщаться с более-менее адекватными темными высшими духами. Они говорили, что забрать у побежденного духа могут только примерно 25% от всей энергии, а при переваривании этой самой энергии под себя, им достается и того меньше, оставшаяся же часть всегда поглощается самим миром. И как раз таки, то, что уходит миру, чаще всего не несет в себе никаких стремлений или эмоций. Поглощение такой энергии было бы гораздо безопаснее для самих темных. Многие высокоранговые темные до сих пор пытаются обойти это правило, но пока никому еще не удавалось. «Тогда хочу попросить тебя сохранить это в тайне», — сказал я серьезным голосом. «Без проблем, я своих друзей не выдаю», — сказал он, стукнув в грудь рукой в якобы крутой позе. «Думаю, стоит посмотреть, что я получил от этого обновления», — произнес я, начав идти по направлению к тому водоему. «Мне еще многое неизвестно, хотелось бы послушать твою оценку». Чем ближе я подходил к воде, тем четче стал ощущать сильное и навязчивое влияние на меня повышенного фона энергии воды. Нестерпимо захотелось как можно быстрее зайти под воду и плавать, ни о чем больше не думая. Это не есть хорошо, похоже, что какие-то побочные эффекты от повышения я все же получил. Хорошо, что пока это только просто небольшое желание оставаться ближе к воде. Такие порывы легко задавить, но и это уже дает пищу для размышления. Задавая этот вопрос Вонгу, не ожидал услышать новые для меня неприятные открытия. Как оказалось, наша природа влияет на нас, духов, сильнее, чем я думал изначально. Для низших и средних духов в порядке вещей быть все время поближе к местам, насыщенным их элементом, так они чувствуют себя намного комфортнее. Они могут уйти на поиски нового жилья, только если того требует чрезвычайность ситуации. Как он признался, даже будучи самим высшим, ему в силу привычки до сих пор приятнее находиться в лесу возле деревьев. Для духов будет верно утверждение: бытие определяет сознание. Пока ты не вошел в элиту, большая часть твоих стремлений будут обусловлены твоим телом, а не разумом. Это плоховато. Я здесь всего ничего, но потихоньку будто сам мир пытается подстроить меня под свои некие правила. Остановившись у водоема, Вонг начал направлять меня по пути управления стихией. Чем ближе ты находишься к источнику твоей стихии, тем легче им управлять. Это было первое, что он сказал. Пришлось зайти прямо в воду. Дальше по советам Вонга начал пытаться почувствовать саму суть воды. В тот же момент в голову пришли некоторые техники, что использовал тот темный дух. Их было всего две, но даже это для меня было хорошей новостью. Первой оказалась некая пленка воды поверх тела, что увеличивало защиту от атак. Она помогала равномерно распределять получаемый урон. Решил назвать ее доспехом воды. Вторая техника происходила от нее же. При близком контакте с врагом, поглощенный мною дух мог резко направить от себя доспех, дабы сбить нападающего врага. Но даже такие могущественные для меня техники не спасли того среднего духа перед голой мощью высшего духа. Помимо этого, я мог просто силой мысли двигать воду в пределах 2 метров от себя. С повышением характеристик энергии смогу управлять стихией все дальше от себя и с намного большим объемом. Теперь попытайся напитать свое тело энергией, это комплексно повышает твою силу, ловкость, защиту и скорость реакции, дал новое упражнение Вонг. По мере развития коэффициент улучшения будет увеличиваться, к тому же это пассивно улучшает проводимость твоей энергии. Откуда ты все это знаешь? Спросил я с любопытством, все же он не похож на того, кто будет все это измерять и анализировать. По моему мнению, ему легче ударить посильней, и дело с концом. Когда становится совсем скучно, я приходил к Ван Шитонгу, духу знаний. Он только и рад почитать тебе лекции, правда, мне занятия быстро наскучивают, и я быстро отвлекаюсь на что-то другое, сказал он с глуповатым смешком. Как только он замечал мою невнимательность, мое тело уже вылетало из библиотеки. При каждой следующей встрече он ворчит про неблагодарных духов, но продолжает вбивать в меня знания. Значит, здесь также есть его библиотека, а ведь могут быть и знания самих духов, нужно будет обязательно к нему сходить. Только сначала стоит разобраться со своими способностями и стать хоть чуточку сильнее. Начав напитывать свое тело энергией воды, почти сразу же почувствовал положительный результат. Тело будто бы стало сильнее, само время будто замедлилось для меня. Но это состояние слишком быстро расходует энергию, Если бы у меня не было источника, хватило бы только на секунд 30, а так по ощущениям смогу продержаться несколько минут. В этот раз решил попробовать использовать нейтральный источник. Направив энергию по телу, получил намного лучший эффект. Такое чувство, будто бы стал вдвое сильней. ХММ, значит, для усиления лучше использовать этот источник. Дальше я начал экспериментировать с удвоенным энтузиазмом. Мне нравилось ощущать протекающую по телу энергию, видеть результаты своих действий. Мне хватало и простого осознания того факта, что сейчас я владею самой настоящей магией. Теперь, когда появилось подобие рук, я могу наносить удар ими. Ударив по дереву, оставил только небольшую шероховатость на поверхности, слабенько. В следующий раз решил напитать тело энергией воды. В этот раз удар оставил небольшую вмятину. Вот это уже лучше. Теперь используем нейтральную энергию. От удара дерево заметно тряхнуло, а вместе соприкосновения моей конечности и коры появился большой разрыв. Думаю, при сильном ветре дерево сразу же упадет, но этого все равно было мало. При битве придется подпускать противника слишком близко к себе, стоит поискать новые решения в стихии. В голову пришла идея о создании щита и меча из воды. Раз есть доспех духа, стану этаким водным рыцарем. Начав конденсировать воду, стал спрессовывать ее до формы меча. В итоге потратил только на его создание минут 15. Слишком долго. Никто, будучи в здравом уме, не даст мне столько времени на создание техники. Но уже во второй раз он получился за каких-то 3 минуты. Похоже на то, что вода запомнила нужную форму, ну или это я уже знаю весь процесс, смог сделать все намного быстрее. Полученный результат решил опробовать на другом ни в чем не повинном дереве. При первом ударе появился небольшой разрез. Не сильно этому расстраиваясь, решил направлять воду по лезвию под постоянным давлением. Слишком тяжело держать в таком случае меч, да и расход большой, но результат точно того стоил. Получилась ровная линия достаточно глубокого разреза. Следующей жертвой стал камень. В этот раз пришлось приложить больше сил, но камень тоже был разрезан надвое. С таким мечом даже чувствовать себя начал уверенней. Осталось только закрепить данную технику на подсознательном уровне, чтобы создавать ее за пару секунд. Воссоздать щит получилось и того быстрее. Это было похоже на сильно спрессованный доспех духа. Думая, как его проверить, увидел Вонга. С этой магией совсем забыл, что я не один, стоит быть аккуратнее, так можно и нападение упустить. «Вонг, можешь помочь мне проверить мои новые техники?» – спросил я своего нового друга, начав одновременно конденсировать меч и щит, что давалось крайне тяжело. Пока энергия воды тратится на навыки, нейтральная будет усиливать само тело. Благодаря такому распределению, должен стать в несколько раз сильней. После небольшого спарринга Вонг был очень задумчив. Уже сейчас ты сможешь победить несильного среднего духа, щит сможет выдержать несколько его ударов, сказал он после нескольких минут обдумывания. Аж завидно немного, ты при своем ранге можешь побеждать противника сильнее тебя на целую ступень. Но, нахмурил он свои брови, не сильно зазнавайся, в этом мире есть еще много духов гораздо сильнее тебя. Это было сказано уже более серьезным тоном. Я и не думал, сразу же согласился я. Потратив весь резерв на отработку навыков, решили возвращаться обратно к тому дереву. Как оказалось, это и есть его дом. Целый день я потратил на освоение новых возможностей, но так и не успел разобраться в механизме процесса поглощения энергии из убитых духов. Завтра стоит попросить Вонга отвезти в другие места скопления темных духов, и нужно начать уже самому практиковать свои навыки в боях с другими духами, но все же попрошу Вонга подстраховать на всякий случай. Утром, если так вообще можно выразиться, так как в зависимости от области, где-то все время может идти день либо ночь. Так вот утром заметил рядом стоящий глиняный горшочек, только по словам Вонга данный предмет он вручил мне еще вчера. Вот тебе и первый звоночек о том, что разум начал деградировать, потеря внимательности к деталям серьезно упала. Раньше я бы точно не забыл найти какой-нибудь сосуд для переноски воды, сражаться без своего главного инструмента мага воды, значит стопроцентно навлекать на себя смерть, ведь не всегда рядом могут быть источники воды. Увы, я пока не умею конденсировать воду из живых организмов или как-то брать ее из воздуха, о таких способностях мне еще мечтать и мечтать. Не забыл поблагодарить Вонга за находку столь неоценимой вещи. Кстати, откуда ты ее достал? Все же интересно, где он ее добыл. Это сделали духи, что находится под моей защитой, сказал Вонг. «Не обижайся на них, многие из них подверглись нападению других духов, и до сих пор не слишком любят показываться новым лицам, поэтому и прячутся пока», — извиняюще закончил он. «Нет проблем», — кивнул спокойно. «Я все понимаю, можешь передать им мою благодарность». Вонг уже давно живет в этой местности и запомнил, куда обычно приходят темные духи. «Так что, зная точные места, мы засобирались на мою первую охоту. В первое место мы пришли быстро, оно находилось не так далеко от того леса, где я видел первую битву. Пройдя немного дальше, мы увидели пещеру. Возле нее уже было несколько низших каменных духов, они были похожи на того гиганта, только более миниатюрные. «Будь осторожен», — напутствовал меня Вонг, — «не стоит расслабляться, пока точно не будешь уверен в победе». Заранее приготовившись, создал доспех, меч и щит, начав циркулировать нейтральную энергию, побежал прямо на врагов. Заметив меня, те стали собирать ближайшие камни для дополнительной защиты. Похоже, что каменные духи в первую очередь сосредоточены на обороне. Сейчас это скорее плюс, нежели минус. Не замедляясь и продолжая раскручивать на лезвие воду, напал на первого духа. Сопротивление было намного сильнее, чем у простого камня. Все-таки духи не забывают напитывать себя энергией, она-то и затрудняет проникновение. Прорвав защиту, разрезаю уже само тело духа. Как только он распался на энергию, большая часть пыталась было впитаться в меня, но появилось чувство некой перенасыщенности и частицы попросту пропали в воздухе. Сейчас не до этого, разберусь с этим потом. На подходе еще два духа. Увидев бесполезность своей защиты, они пошли в стремительную атаку. Первый удар одного из духов я принял на водяной щит, он спокойно принял весь урон. Спустя несколько секунд борьбы два оставшихся духа были разрезаны моим мечом. Как только враги пали, я резко напряг все свои чувства, пытаясь уловить весь процесс, что происходит с остаточной энергией. Вот они подлетели ближе ко мне, появилось чувство наполненности тела, и они просто растворились в энергетике мира. Значит, не стоит ждать очередного усиления. Но для точного подтверждения стоит поохотиться за духами других элементов. Дальше на протяжении целого дня мы ходили от места к месту, искали пристанища разных темных духов. Под конец дня появился точный результат. Больше я впитывать энергию с врагов не могу. Тело попросту не выдержит появления нового источника. Стоит задуматься над этим при переходе на средний уровень. Может быть, появится возможность поглощения других элементов при повышении ранга. Поглощение не происходило ни с одним из элементов, кроме водяного, и даже редкие духи по типу производных от них не дали никакого эффекта. При поглощении водного элемента низших духов появляется небольшая боль по телу, что немного мешает сражаться дальше, а при распаде среднего, боль становится еще сильней, что уже серьезно мешает сражению. Пока я еще не привык к этому, поэтому при первом столкновении меня спас Вонг, когда другой средний дух уже был готов закусить мною. Эффект поглощения срабатывает только, если поверженный противник находится не дальше 2 метров от меня. После каждого поглощения водного духа источник становился все плотнее и больше, а качество самой энергии нехило повышалось. Чувство воды так немаленькое подскочило еще выше. К тому же создавать и удерживать техники стало проще простого. Но перейти на средний уровень я так и не смог. Сейчас я бесконечно близко к этому уровню. Кажется, чем сильнее становился я, тем больше внимания на меня обращал сам мир. Все-таки я здесь не рождался. Может быть, он видит во мне врага, поэтому и ставит ограничения. Еще один повод для скорейшего посещения библиотеки Ван Шитонга. После битвы с водными духами поймал себя на мысли, что было бы неплохо, просто остаться здесь и плескаться в воде. Тем более место очень хорошее, повышенный фон энергии воды этому способствовал. Резко тряхнув головой, отогнал такие мысли прочь. Вот еще одна проблема. Я стал становиться все ближе к разуму низшего духа. Идя к месту обитания Вонга, я думал, что не стоит здесь надолго задерживаться, нужно решать свои проблемы, а сидение на месте их точно никак не решит. Конечно, под защитой Вонга можно спокойно развиваться, но все же я не хочу потерять свою личность, пусть даже если и на время. Кто знает, что в итоге получится на выходе в высшие духи, да и не думаю, что без радикальных шагов с моей стороны я так и останусь на низшей ступени. С утра было так хорошо от осознания своей особенности, как сразу же появились проблемы. Хотя без таких проблем на пути, было бы не так интересно. Все же решая их, мы становимся все лучше. 3 дух знаний. Следующие два дня я занимался тем, что искал новых темных духов стихии воды. Они были необходимы для попытки преодоления своего ранга. После победы над несколькими десятками средних духов, развитие уперлось в некую границу, пройти которую не помогла даже все поступающая энергия от убийств. Была мысль попросить Вонга убить для меня высшего темного, но сначала поди найди такого. Дальше все упирается в защиту меня самого, я ведь должен буду находиться при убийстве рядом с ним, что будет отвлекать его от битвы. Да и из рассказов духа Бабуина стало понятно, что высшие духи, это те еще кладези неприятных сюрпризов, могут и бахнуть напоследок, если загнать в угол. Главное, мне самому не хотелось подставлять под угрозу разумного, что так сильно помог мне, не прося при этом ничего взамен. За время битв смог отточить мастерство владения стихией воды, на недостижимом большинству уровне среди средних духов. Моя любимая тройка приемов показала себя во всей красе, теперь я могу создавать их автоматически. Решил также пополнить свой арсенал еще чем-нибудь новым, так и появился прием, что я назвал «режущая броня». Смысл техники заключается в создании быстро движущихся потоков воды, что могут как и защищать, так и наносить урон при контакте с врагом. В данный момент, даже для меня он слишком тяжел для исполнения. Для его использования приходится полностью сконцентрироваться лишь на нем одном. Но все это перекрывает его убойность. При битве с двумя неслабыми средними духами, режущая броня их просто перемолола за каких-то 2 секунды. Самой большой головной болью были постепенные и незаметные изменения в разуме. Все чаще начал силой подавлять разные порывы сделать что-то глупое и мне несвойственное, к тому же мыслить иногда становилось тяжелее. Даже Вонг уже заметил мое состояние, но как с этим разобраться, он не ведает. Единственное, что он посоветовал, так это как можно скорее идти в библиотеку к духу знаний, редко когда он чего-то не знает, да и помогает он мирным духам без всяких проблем. Решив больше не играть со временем, попрощался с немного грустным Вонгом, все же не ясно, когда мы сможем вновь увидеться. Поблагодарив его за все, что он для меня сделал, я пошел наполнять сосуд водой, пока Вонг начал рисовать на земле примерные места и знаки, которые я должен пройти, дабы добраться до библиотеки Ван Шитонга. По его словам, весь путь займет примерно неделю времени. Он также горел желанием проводить меня до места, но на его попечении висят мирные духи, что доверились ему, а пока его не будет, всякое может произойти. Я заверил его, что буду осторожен по пути, и буду избегать схваток, главное, не нарваться на сильных духов, со средними и низшими, если что я спокойно справлюсь. После крепкого рукопожатия я начал свой путь к библиотеке. Знать, что это место такое необыкновенное и видеть все своими глазами, все же разные вещи. На своем пути мне повстречались больше 100 различных духов, после этого числа я просто перестал считать их, такое чувство, будто есть духи вообще всего на свете. Пришлось обходить некоторые места большой дугой, все же встречаться с темным высшим мне сейчас реально не стоит. Держаться по пути пришлось все время сконцентрированным на своих мыслях и действиях, ведь если не задавить неуместные порывы моей природы низшего духа, может случиться итог и со смертельным исходом. Я, можно сказать, родился только недавно, пока помирать мне не сильно хочется. Спустя примерно 8 дней, я наконец-то дошел до библиотеки, и открывшийся вид попросту меня поразил. Хотел бы я сказать так, но, увы, библиотека была посреди пустыни, и торчала только макушка ее башни. Продолжая идти к ней, я размышлял о гигантских совах и их любви закапывать библиотеки в песках. Внутри меня встретили сплошные ряды с книгами, будто уходящие ввысь и пропадающие где-то там далеко. Вот что значит дух знаний, по-любому же он их всех прочитал, и если я хочу с пользой потратить время на решение своей проблемы, мне сразу стоит идти к нему. Не стоит забывать, что сейчас время работает против меня. Уже было собирался крикнуть его имя, как слова застряли у меня где-то в чем-то заменяющем мне горло. Имею право. Не прошло и секунды, как впереди уже стоял сам Ван Шитонг. И когда на тебя смотрит здоровенная сова, в глазах которой вроде бы и нет и капли враждебности, но при этом чувствуешь себя, будто бы тебя только что взглядом разобрали, рассмотрели и хотят продолжить более углубленные исследования. Я даже не мог пошевелиться, пока он не закончил мое изучение. «Давно вас, иномерцев, не появлялось в нашем мире», — наконец-то сказал Ван Шитонг. «А, когда до меня дошло, что именно он сказал, Я серьезно так испугался, но видя, что никаких действий не последовало, а он все так же спокойно стоял и ждал моего ответа, смог вздохнуть с облегчением. «Приветствую хранителя знаний Ван Шитонга, я пришел к вам просить помощи. Мне посоветовал посетить вас, мой друг Вонг», — сказал я на одном дыхании. «Ах, это тот несносный мальчишка Вонг», — это было сказано даже с некоторой теплотой. «Ладно, хватит формальностей, я уже встречал таких, как ты, и всех у вас одно проклятие или дар. Как посмотреть? Пойдем за мной». Я продолжил идти за духом, пока Ван Шитонг начал просвещать меня о том, что же со мной происходит. Как оказалось, у них иногда появляются духи из других миров, и на его памяти я уже шестой такой дух, но лично увидеть он смог только троих. Двое других были не слишком мирными, те начали без разбору нападать на других духов, так они и убились об кого-то. Это он многим позже узнал от тех, на кого они и напоролись. По его наблюдениям, нашим даром является поглощение остаточной энергии, что оставляют после себя духи. Мы спокойно можем ассимилировать их без вреда для себя. В придачу к этому, у нас огромная совместимость с поглощенной стихией. Конечно, можно подумать на сразу приобретенный источник, но даже с ним освоение и понимание элемента идет весьма быстро. С этим я не мог не согласиться. Еще Вонг говорил, что простые духи осваивают то, что придумываю и воплощаю я целыми десятилетиями. Дух знаний думает, что в теории, если не прекращать развитие, то есть возможность получения еще большего числа элементов. Проклятием же он назвал нашу несовместимость с самим миром. Тут виновато наше происхождение. Выше низшего духа пробиться не получится, пока ты не станешь для мира своим. После исследований был выведен результат, по которому есть крохотная, но реальная возможность быть принятым. Стоит пройти свое второе рождение, и это можно сделать только, если родиться в более материальном мире, на плане людей. Пока ты находишься в утробе матери, то есть местного человека, который является своим для мира аватара, пройдет некий процесс с привязки тебя к энергетике мира, или по-другому, это можно назвать своеобразной инициализацией. Он также помог тем духам, что пришли к нему, отсюда и столько подтвержденной информации. «Почему же вы так просто помогали им, да и мне не отказываете?» – спросил я озадаченно. «Наоборот, я очень этому рад, мне просто интересно», – быстро добавил я. «Все очень просто», повернувшись ко мне, он посмотрел на меня своими пронзительными и мудрыми глазами. «Будучи древним духом, я могу видеть многое, что скрыто в тебе, могу даже поведать о том, что неизвестно тебе самому. Да и будь ты большой угрозой для мира, он бы непременно смог бы убрать тебя. Как думаешь, почему те двое агрессивных иномерца появились недалеко от места жилья темного высшего, что заставило его прервать свой сон, если раньше он бы не обращал внимания на духов ниже себя в ранге? Слишком много совпадений, ты так не думаешь? Надеюсь, ты достаточно догадлив, чтобы сложить эти факты». Взмахнув крыльями, он продолжил идти вперед и говорить. «У мира нет сознания в нашем понимании этого слова, он мыслит другими категориями, но даже так, здесь он закон, так что, можешь быть спокоен, если бы он захотел, ты бы сейчас со мной не разговаривал. Другой мир – это новые знания», – сказал Ван Шитонг с волнением. «Для меня ты инвестиция в будущее. Надеюсь, как только так сразу ты сможешь навестить меня в мире людей, с написанными тобой книгами о твоем мире. Это ведь несложно, и ты выполнишь мою небольшую просьбу. Ведь так», – закончил он, глядя на меня с прищуром. Я мог только несколько раз нервно кивнуть головой. «Вот и хорошо», – сказал он с удовлетворением. «Задавай вопросы, если таковые имеются. А что случилось с теми тремя? Получилось ли у них? Интересно понять, сколько у меня шансов. Сначала стоит рассказать, как происходит процесс отправки духов на материальный план. Для этого нужно сделать некоторые обязательные приготовления. Перво-наперво стоит научиться укреплять свой источник. Следующим шагом идет отправка своего сознания в один из источников. Этот этап самый важный, так как при попадании в мир людей будет очень быстро расходоваться твоя энергия, и чтобы уменьшить скорость распада, нужно уметь минимизировать потери. Дальше Ван Шитонг просто откроет проход на другой план и отправит мое тело на поиски подходящего тела. Здесь-то и начинается настоящая гонка со смертью. Чтобы возродиться в мире, должен быть эмбрион ребенка, строго подходящего под твою энергетику, и который к тому же еще не занят другой душой. Мир не позволит украсть тело, что уже имеет свою душу. И пока ты находишься в поиске, тратится твоя энергия, то есть при полном ее расходе ты просто растворишься и исчезнешь. Так что, придется надеяться на мою удачу, тем более в мире рождается не так много магов, для меня же этот круг сужается еще больше, моя энергетика подходит под мага воды, сосуд должен быть потенциальным покорителем данного элемента. А таких сейчас, как знает Ван Шитонг, не слишком много, с нападением нации огня на южное племя воды. Рождаются они только на северном племени воды, что еще сохранили свои территории. Тем более, сами дети не всегда рождаются здоровыми, есть множество болезней, которые могут просто убить тебя при рождении, когда твоя душа уже будет связана с телом, что также окончательно меня добьет. Было бы легче, если бы я был духом камня или огня, таковых в мире людей большинство. Но мне ни на что жаловаться, еще хорошо, что первым поглощенным не был какой-нибудь редкий дух, который имеет элемент не из четырех основных элементов. Тогда бы мне точно пришлось бы существовать до конца своей жизни как низший дух. Среди людей редко рождаются люди со смешанными элементами, такое даже можно назвать исключением. По меркам старых духов, люди все еще дети, которые только ступили на путь постижения магии, так что в будущем все же стоит ожидать появления большего числа людей с нетрадиционными стихиями. Что же насчет тех трех, что смогли пройти в мир людей? Самый первый человек, будучи духом огня, смог найти себе тело, но судьба его была нерадостна. Было это еще в эпоху освоения людьми новой земли, когда они только ступили на опасную и непредсказуемую землю без защиты львов-черепах. Медицина, да и вся культура была только в самом начале зарождения, имело место быть большой смертности от разных болезней, дети часто рождались мертвыми. Особенно это относится к магам земли, огня и воздуха, что не имели среди своих собратьев-целителей, умеющих лечить своей магией. Умер от болезни и он, в первую неделю после рождения. Второму духу не дали и шанса даже прожить несколько дней и побороться за свою жизнь. Слишком долго он искал подходящий сосуд для рождения, прошло какое-то время, и он просто растворился в мире, не оставив после себя ничего. Самым везучим оказался третий дух, что был здесь относительно недавно. Если сможешь прожить в мире людей, ты узнаешь его как чина завоевателя или чина великого. Да, он совершал великие дела, но не советую быть таким, как он, в свою очередь, сказал Ван Шитонг. В первое время, будучи молодым, он уже понял, что он сильнейший маг земли среди своего окружения, бытие духом все-таки дает много плюсов. Но он был слишком высокомерным, слишком тщеславным, думая, что он был непобедим, забросил свое развитие. В итоге он напоролся на гору, что не смог преодолеть. Во времена становления чина царства земли было сильно раздроблено, постоянно воющие регионы и слабый царь, что не мог обеспечить спокойствие своему народу. Тогда чин взял власть в свои руки и начал победоносное шествие по всему царству, объединив его и превратив в сильное государство. Последним оплотом сопротивления был небольшой полуостров, на котором в тот момент жила аватар Киоши. Будучи уверенным в своей силе, он не внял словам тогдашнего аватара, за что и поплатился своей жизнью. Но при этом он оставил после себя многие нововведения и крепкий фундамент для государства, что до сих пор, будучи не до конца единым, дает отпор народу огня. Придя в комнату, в которой было только несколько пергаментов на столе, дух остановился. Здесь записаны знания о том, как укреплять и отправлять свой разум в источник. Как только ты сможешь выполнять их, позови меня, а пока меня ждут другие дела, указывая крылом на свитки, сказал дух знаний. Можно ли попросить другие интересующие меня знания? Спросил я быстро, пока он еще не ушел. Конечно, с вашего дозволения. В моей библиотеке есть все знания, что когда-либо были в обоих царствах, сказал он с уверенностью. Смело говори, что тебя интересует. Тогда я хотел бы знания про чакры и способы их открытия, сказал я с волнением, еще при просмотре мультсериала, когда аватар обучал гуру Патик, я подумал о том, что в сериале не сильно раскрыты способности, даруемые открытием чакр, да и сам гуру точно не имел всех знаний, что имелись у духа знаний. Надеюсь, я найду в них что-нибудь полезное для себя. Хороший выбор, с ноткой одобрения проговорил Ван Шитонг. Я пошлю свою помощницу с нужными книгами. Увы, больше задерживаться тебе здесь не стоит. Лучше скорее закончи с чтением и практикой, и мы приступим к твоему отправлению. Как только он ушел, я сразу же приступил к чтению свитков. Все было расписано очень подробно. Для укрепления стоит прогонять энергию внутри тела по описанным и нарисованным направлениям, и на первый взгляд, все выглядит не слишком тяжело. С отправлением сознания в источник было больше сложностей, так как у меня два источника. Их сначала стоило максимально друг к другу приблизить. Дальше стоит пытаться отправить свое сознание в один из них, при этом не теряя контроль над другим. Если при поиске тела потерять нить управления над другим, есть опасность его утери при вхождении в сосуд. Практика этих навыков затянула меня на долгое время. Опомнился я только тогда, когда почувствовал несколько слабых толчков. Посмотрев вниз, увидел небольшую лисичку, что держала в зубах несколько книг. Поблагодарив помощницу хранителя знаний, духа лисичку за принесенные книги, решил глазком по ним пройтись. Слишком много полезной информации оказалось в них, но стоит попытаться просто запомнить весь материал сейчас, а начать анализировать его уже, когда буду человеком. Сейчас эти знания, будучи духом, даже не проверишь. Спустя несколько часов, я закончил только первую книгу о чакрах, осталось еще две, но эффективность действий начала падать. Все-таки 8 дней без сна и постоянное напряжение начали давать понять, что стоит отдохнуть. За сегодня успел понять, как правильно укреплять источники, что уже неплохо. За 2 дня думаю, что управлюсь с запоминанием книг по чакрам и завершу практику отправки сознания в источник на хорошем уровне. А сейчас лучше пойти отдохнуть. 4 рождения. Как я и рассчитывал, на полное освоение нужных умений ушло примерно 2 дня. Книги по чакрам я закончил запоминать и того раньше. За это время успел немного прогуляться и по самой библиотеке, все-таки от однообразных действий иногда начинала пухнуть голова. Также сильно мешали периодические импульсивные действия, к примеру, сделать какое-нибудь оригами из пергамента. Низшим духом при здоровом и развитом разуме быть крайне тяжело. Я уже всерьез начал сочувствовать тем парням до меня, что также столкнулись с такими проблемами. Хорошо, что я успевал брать под контроль свои действия. Боюсь, если бы я сложил фигурку из драгоценных пергаментов фанатичного дознания духа, он сам бы сделал из меня какую-нибудь фигурку. Прогуливаясь по библиотеке, я еще ни разу не попадал в место, где уже единожды проходил. То есть, пройдя достаточно большое расстояние, все это время попадались только новые разделы библиотеки. У меня так и чесались руки взять побольше книг, обложиться ими, заварить ароматного чайку и погрузиться в миллионы новых миров. Все-таки книги для меня еще с прошлой жизни выступали в качестве миллионов неизведанных вселенных. Бывало, что после какой-нибудь особенно хорошей книги, я просто не мог начать другую, так как некое послевкусие от книги еще не прошло. Огромным желанием было взять хотя бы немного книг из секции истории, ведь в мультфильме практически не показана жизнь достаточно большого отрезка времени. Мы знаем, что было множество аватаров, но показали нам лишь небольшое число из них. Пришлось прилагать просто титанические усилия для того, чтобы не сорваться. Даже пришлось пробежать эту секцию на всякий случай. Но мысленно я себе пообещал, что как только появится свободное время и возможность, я останусь здесь и буду читать взахлеб. Если честно, прогулки по библиотеке были почти такими же напряженными, как и практика приемов. Это как, будучи ребенком, зайдя в торговый центр с родителями, идти и смотреть на витрины с различными игрушками, все такое желанное, и даже та безделушка, что купив, ты уже через несколько часов ее забудешь. Под конец первой прогулки я решил тем же путем идти назад в комнату. Ничего сложного, подумалось мне, я-то все время шел просто по прямой. Проходя коридоры и видя совсем другие названия у секций, я начал потихоньку паниковать. Кажется, Ван Ши Тонг умеет управлять пространством. Такого расстояния точно не должно быть. Или же это обычная особенность жилья у древних духов. Когда твое место обитания тысячелетиями пропитывается твоей энергией, тут уже не только пространством управлять начнешь, но и потоками времени. Уже сильно паникуя, я перешел на легкий бег и начал наугад выбирать направление, в надежде найти свою комнату. Потратив половину резерва на ускорение, я успел заметить мелькнувший за поворотом рыжий лисий хвост. Радости моей не было предела. «Лисичка, помоги, пожалуйста, найти путь в комнату со свитками», — сказал я, пытаясь сделать свой голос поспокойнее. Стыдно потерять контроль над эмоциями от того, что просто потерялся. Мне показалось, или лисица и вправду прошлась по мне презрительным взглядом. Ладно, главное, что она, махнув хвостом, повела меня обратно. Пройдя всего несколько секций, я сразу увидел нужную дверь от комнаты. Слишком здесь все запутано, больше смахивает на какой-то лабиринт. Перед уходом дух лисицы посмотрела на меня, тяжело вздохнула и рассказала, как пользоваться библиотекой, якобы я отвлекаю ее от важных дел. Какие мы все важные. Но информация оказалась полезной, стоило просто сконцентрироваться на мыслях о нужном тебе, как библиотека сама сужает для тебя пространство, быстро доводя до искомого места. Теперь стало ясно, почему мне чаще попадались секции минувшей эпохи, подсознательно я сильно хотел прочитать их. Поблагодарив духа за помощь, я снова начал практиковаться. «Хватит изводить себя, делай или не делай», неожиданно прозвучало за спиной, что я аж подпрыгнул на несколько метров, задействовав энергию. Хотелось крикнуть: «Эй, ты не мог появиться не так неожиданно», но инстинкт самосохранения, даже будучи духом, был очень во мне силен. Ладно, стоит реально успокоиться. Последние несколько часов я просто ходил по комнате и изводил себя печальными думами. Все же, кто хочет ставить свою жизнь на волю случая? Таких в этой комнате не оказалось. Уже освоив, по моему скромному мнению, на хорошем уровне те техники, я просто реально начал трусить. Я не трус, но я боюсь, да, выходить из зоны комфорта всегда тяжело, но еще тяжелее становится, когда есть целая куча проблем, и ты, сидя и ничего не меняя, думаешь: «Да ладно, само все рассосется». Но это так не работает. Знаем, проходили. Проблемы будут накапливаться, наваливаясь друг на друга, и под конец, когда мозги встанут на место, ты неприятно удивишься, осознав, что голова прочистилась, из-за того, что падать просто ниже уже некуда. Ладно, думаю, хватит себя жалеть, пора начать свою новую жизнь. Спасибо прожитому опыту, постараюсь в новой жизни быть еще лучше. Конечно, если выживу. Юмор – это хорошо. Да я готов, сказал твердо Ван Ши Тонгу. Хорошо, отправляя сознание в источник, спустя минуту сделал, как и велел дух, начиная укрепление. Выполнив все действия, которые я практиковал на протяжении 2 дней, начал ждать какого-то красивого эффекта моей отправки. Наивный низший дух, плакал я про себя, каждый то и дело обижает. Дело в том, что он просто открыл какой-то разлом в воздухе и бесцеремонно меня туда выпнул. И без новых книг не возвращайся, слышал я уже в полете по ту сторону. Иначе сам выпотрошу на знание твой дух, пообещал он мне зловеще. Надеюсь, он пошутил. Вот тебе и мирный дух. Тут я стал замечать все нарастающую боль. Все-таки принудительное сжигание твоей энергии не самый приятный процесс. Хорошо, что дух сам ищет нужный тебе сосуд. Моей же главной задачей является только укрепление себя любимого.